Четвертая заповедь. Помни день субботний, еже святите его. Шесть дней делай, и сотворишь в них вся дела твоя. День же седьмый, суббота Господу, Богу твоему. Помни день субботний, чтобы свято хранить его. Шесть дней работай, и делай в них все свои дела. День седьмой посвяти Господу. И эту заповедь все мы нарушаем, зачастую даже не задумываясь, не сознавая греха, а следовательно и не каемся Господу. Попробуем сейчас вникнуть в смысл этой заповеди, заглянуть в свою душу и, если грешны, то сознаться и покаяться. Во-первых, эта заповедь предписывает нам 6 дней трудиться честно. Да, мы, кто трудоспособен, трудимся. Но как? Уже накануне понедельника у многих из нас портится настроение. Завтра на работу. Вышли на работу, вместо хотя бы мысленного: «Господи, благослови начать трудовую неделю», мысли: «Ох, скорее бы опять суббота! Ох, скорее бы на пенсию!» Стенаем, охаем, если работы много. Всячески стараемся урвать для безделья или своих дел, или пустой болтовни со служивцами, как можно больше времени, за которое получаем зарплату. Работаем не по совести, а только чтобы начальство не увидело нашего нерадения, только бы на выговор не нарваться. И нам не стыдно нисколько в день получки получать деньги за такую работу. Господи, мы же еще обижаемся, что мало получаем денег, что нас не повышают по службе. А если кто даже из начальства сделает нам замечание, что работаем не так, как должно, то тут же обида, до слез, до истерики, до грубости и дерзости тому, кто сделал замечание. И указывание на других, которые, по нашему мнению, еще хуже нас работают. А может, кто из вас издевался или высмеивал товарищей своих по работе, которые по совести работают, упрекая их в желании выслужиться? Может быть, старались свалить более неприятную, тяжелую или менее выгодную работу на других? Кайтесь, кто узнает себя в этих обличительных словах исповеди: «Господи, прости нас, грешных». Ведь стыдно называться на работе христианином при таком отношении к труду, за который мы получаем деньги на наш хлеб насущный. И еще, не пренебрегаем ли мы нашими служебными обязанностями по работе под предлогом посещения храма? Не используем ли мы, христиане, больничные листы не для того, чтобы лечиться, а чтобы мотаться по храмам и монастырям? Если кто поступал так, кайтесь Господу за обман. А есть еще и такие среди нас, которые, приехав в отпуск посетить святые места, настолько увлекаются, что решаются на прогулку самовольно, да еще просят на это благословение у священника, искушая и священника, и Бога. Кайтесь, кто виноват в этом перед Господом. Господи, прости нас, грешных. Быть может, среди вас, присутствующих ныне на исповеди, есть такие христиане, которые умышленно уклоняются от общественного труда, скрываются под мнимой болезнью или под такой болезнью, которая вполне позволяет работать. Людей, врачебную комиссию иногда еще можно обмануть, симулировав болезнь, но перед Господом открыто все. Церковь никогда не поощряла тунеядство. «Не трудящийся, да не ест» — это слова апостола Павла, обращенные уже к первым христианам. Кайтесь, кого совесть укоряет, и немедленно измените свой образ жизни. Находятся еще и такие христиане, которые мало того, что не работают сами, так еще и осуждают тех, которые трудятся, зарабатывая себе на жизнь, стараясь обеспечить себе пенсию на старость. Осуждают, а сами при этом без всякого зазрения совести питаются подаянием тех, кто работает на той работе, которую они по предельной своей серости осмеиваются называть бесовской. Кайтесь, если среди вас есть такие грешники, монашествующие, живущие в монастырях, с радостью ли, с предельным ли усердием и любовью исполняете вы порученное вам послушание? Не ропщите ли на начальство, посылающее вас на послушание? Не отказываетесь ли от возлагаемых послушаний из-за упрямства, желания покоя или гордости? Не считаете ли, что выполняемое послушание унизительно для вас? Кайтесь Господу, если сознаете за собой эти неисправности монашеской жизни. Господи, прости нас, грешных. А как мы проводим день седьмый, то есть воскресенье и праздничные дни, которые обязаны посвятить Господу? Да мы давно смешали все дни, Господи, мы с головой ушли в житейскую суету, никак не можем оторваться от снедающих наше время и силы заботы домашних работ. Нам все некогда, ни на что не хватает времени, и в особенности на молитву и добрые дела. Кто из нас ежедневно и внимательно исполняет утреннее и вечернее молитвенное правило? Господи, прости нас грешных, нам некогда. А не задумывались ли вы, что, потратив, допустим, полчаса утром на прочтение со вниманием и сокрушением сердца утренних молитв, главы из Евангелия и апостольских посланий, вы получите духовную зарядку на весь день, и дела будут лучше спориться, в голову придут более удачные решения, найдутся помощники, только утром об этом надо попросить у Господа. То же и вечером, на сон грядущий, те же 20-30 минут молитвы, и Господь силен за несколько часов сна восстановить силы, дать вам бодрость, а потом, кто из вас может поручиться, что, ложась на временный отдых, не заснет вечным сном? Святой Иоанн Дамаскин так и восклицает в одной из молитв, включенных в вечернее правило: «Владыка человеколюбчи, неужели мне одрасе и гроб будет? Господи, прости нас грешных, мы так закружились в водовороте дел и забот, что не помним о смерти. Вырвите свою душу хоть на один день в неделю из этой бешеной гонки дел. Отдайте день седьмой Господу по заповеди Его, и вы сами убедитесь, насколько упорядочится ваша жизнь. Господь пошлет благословение на ваши труды, на вашу семью, на ваши дома, на всю вашу земную деятельность. А за прошедшие нарушения заповеди Твоей прости нас, Господи. Но если мы даже и не работаем в воскресные дни и праздничные, то грешим тем, что ленимся пойти в храм. И знаете ли вы, что 80-е правило 6-го Вселенского собора гласит: «Аще мирянин, не имея никакой настоятельной нужды или препятствия, в три воскресенья не придет в церковное собрание, да будет удален от общения», то есть отлучен от церкви. Господи, прости нас грешных. Многие из нас, стоящих здесь, наверное, утешают себя мыслью: мы-то уж в храм ходим, и даже чаще, чем раз в неделю. Ходить-то ходим, а как ведем себя в храме? Господи, прости нас грешных. Мы безо всякого страха и благоговения переступаем церковный порог. Мы куда-то протискиваемся, толкаемся, ругаемся, огрызаемся и даже деремся в храме. Опомнитесь, у каждого храма есть свой ангел-хранитель, и он записывает на невидимую хартию поведение всех ходящих в храм. Храм — это место особенного присутствия Бога на земле, это небо на земле. С каким же благоговением и страхом мы, великие грешники, должны переступать церковный порог? Как осторожно должны вести себя в этом святом месте? А как мы ведем себя? Вот некоторые вопиющие безобразия нашего поведения в храме. Многие из тех, кто постоянно ходит в один и тот же храм или храмы нашей обители, почему-то считают, что у них есть в храме свое прямо-таки купленное место. И подумайте только, что вы делаете, если пришли, а место уже занято кем-то другим, кто раньше вас пришел в храм. Неужели вы надеетесь, что если вы оскорбите или обидите человека тем, что сгоните его с якобы вашего места, а потом на этом месте хоть его прошибете в молитве о каменные плиты, то хоть один ваш вздох молитвенный дойдет до Господа? Поймите, что кроме греха вы ничего от этих ваших притязаний на свои места в храме не достигаете. А ведь у нас дело доходит до самых настоящих драк из-за этих мест. Хорошо стоять в каком-то определенном месте. Тогда приди пораньше и встань спокойно на любимое место. А если оно уже кем-то занято, смирись, уступи с любовью, и Господь тебе еще больше даст. Помните, что это не пустые слова, а непреложная истина. Выгнал человека тем или иным способом — ничего не получишь от Господа, только сатану потешишь. Уступи с любовью. Такую молитву Господь не только примет, а может еще и сподобит с умилением помолиться. Положите после этой исповеди начало исправлению. Сначала, наверное, будет трудно, а потом с благодарностью вспомните эту исповедь. Да ведь пора уже нам, имеющим седые головы, начать разбираться в духовных вещах. А то мы воображаем себя молитвенниками, живем около обителей и храмов, а может, все труды наши напрасны из-за такого поведения в храме, и мы ничего, кроме осуждения, от Господа не приобретаем. Есть еще один недуг нашего поведения в храме. Некоторые по немощи и болезни не в силах выстоять церковную службу и как-то устраиваются посидеть. Господь видит сердце человека и сам знает его телесные немощи. Вы же, имеющие силу и здоровье, не осуждайте немощных, будь он молод или стар. Не делайте сидящим никаких выговоров или замечаний. Это дело совести самого человека. и молодой, может быть, полным инвалидом, мне рассказывал с ужасом один человек, приехавший посетить нашу святую обитель, что во время божественной литургии, да еще в самый главный момент ее, во время евхаристического канона, одна более пожилая женщина сгоняла с места сидящую на стульчике сравнительно молодую женщину и на тихие, умоляющие слова последней, что она не может стоять из-за язвы на ноге, послышались страшные слова обидчицы. «Да чтоб твоя нога у тебя отгнила совсем и отвалилась!» А потом, как ни в чем не бывало, эта женщина крестилась, кланялась, пела «Отче наш» и, может быть, еще пошла причащаться святых христовых тайн. Об этом страшно рассказывать и страшно слышать. А сколько у нас и в разных вариантах повторяются такие, прям-таки не человеческие, а сатанинские диалоги в храме. Мало того, оскорбим, обидим своим неуместным замечанием человека в храме, да еще лицемерно закончим свой приговор притворно смиренными словами «Прости меня, грешную». Это звучит, как хулиганская насмешка. «Прости, что мало попало». Вот ведь как лукава человеческая природа. Господи, прости нас, грешных, опомнитесь, не давайте волю своему злому языку в храме, помните, что Господь не только долготерпелив, но что страшно впасть в руцы Бога Живаго. И еще надо напомнить об одном грехе неблагоговейного отношения к храму. Детям трудно выстаивать многочасовые монастырские службы. Они, естественно, выбегают на улицу и начинают около храма заниматься шалостями, мало того, что они нарушают тишину обители. Но они мешают молиться тем, кто по тесноте или болезни не может стоять в храме и слушать богослужение через открытые окна и двери. Дети есть дети, им свойственна подвижность и шумливость. Но пусть дети играют и бегают вне стен обители. А к святому месту у них с ранних лет надо воспитывать благоговение. Если вы, бабушки, мамы, тетушки, взяли с собой ребенка в храм, то должны следить за его поведением, внушать еще дома, что храм – это место святое, а обитель – это не место для игр и шалостей, что даже пройти-то по обители надо с особым настроением и особой благоговейной походкой. Господи, прости нашу неблагоговейность. Сами неблагоговейны и детей приучаем к этому. Еще мы грешны против четвертой заповеди закона Божия, несоблюдением постов, установленных Святой Церковью. Господи, прости нас, грешных. Мы не соблюдаем даже телесный пост, то есть воздержание от определенного рода пищи в определенное время. Но если в какой-то степени и мере мы соблюдаем внешний пост, не гордитесь и не хвалитесь, ибо истинный пост есть, злых отчуждения, воздержание языка, ярости отложения, похоти отлучения, оглаговывания лжи и клятвопреступления, сих оскудения. Стихира понедельника первой седмицы Великого Поста. Кто из нас так постится? Здесь уж мы все закоренелые и нераскаянные грешники. Об этой главной сущности поста мы нисколько не думаем. А вот телесный пост, наоборот, некоторые накладывают на себя самовольно, во внеурочное время и снова грешат, нарушая устав церковный, без благословения. Господи, прости нас, грешных. В праздничные дни даже устав церкви позволяет утешение на трапезе, а великие праздники даже велие утешение, то есть большое утешение на трапезе. Можно и не грешно, в праздник повкуснее поесть, подольше посидеть за столом, пойти в гости или в своем доме принять гостей. Но надо все это делать во славу Божию. А может, кто из вас в празднике доходил до скотского состояния обедения и пьянства, предавался паче всякой меры, пустым развлечениям, какой-нибудь азартной игре, смотрению каких-либо неподобающих христианину пьес или кинокартин, может быть, не отрываясь, целый день просидел у телевизора, или предавались карточной игре, предавались особенно молодежь каким-нибудь безудержным и диким пляскам и песням. Кайтесь Господу. Господи, прости нас, грешных. Нам-то, христианам, как нужно дорожить свободным от трудов праздничным временем, почитать святоотеческую, душеспасительную книгу, навестить больного, пригласить к себе одинокого человека. Пусть погреется теплом твоего радушного гостеприимства, навести человека в беде находящегося, хоть словом, а если можешь, то и делом, помочь тому, кто изнемогает в этот момент под временем неприятностей, болезней или каких-либо материальных недостач. Блажен, кто так проводит праздники, а кто грешен, кайтесь. Господи, прости нас, грешных.